Глава 25. О непрестанной молитве. Непрестанная молитва заповедана самим Богом. Спаситель мира сказал: «Просите, и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзятся вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Бог, не мать ли сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, долготерпия о них, глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 7 и 8. Апостол, повторяя учение Господа, говорит: «Непрестанно молитесь». Первое послание к Солонянам, глава 5, стих 17. «Хощу, да молитвы творят мужие на всяком месте, воздеющие преподобные руки без гнева и размышления». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Под именем мужей апостол разумеет христиан, достигших христианского совершенства. Только совершенным христианам свойственно молиться без гнева и размышления, то есть в глубоком мире, в чистейшей любви к ближнему, без малейшего памятозлобия к ближнему и осуждения его, без развлечения посторонними помыслами и мечтаниями, без размышления. Таковое могут на всяком месте и во всякое время приносить молитву Богу, воздевая и вознося к Нему преподобные руки, ум и сердце, очищенные от страстей, освященные Духом. Очевидно, что непрестанная молитва не может быть достоянием новоначального инока. Но чтобы сделаться способным в свое время к непрестанной молитве, он должен приучиться к частой молитве. Частая молитва в свое время сама собой перейдет в непрестанную молитву. Как при непрестанной молитве всего удобнее совершать молитву Иисусову, то новоначальный должен как можно чаще обращаться к молитве Иисусовой. Выпало ли тебе кратчайшее свободное время? Не убей его, употребив на какое-либо несбыточное и пустейшее мечтание, на какое-нибудь суетное и ничтожное занятие. Употреби его для упражнения молитвы Иисусовую. Если случится по немощи, или правильнее, по свойству падшего естества, увлечься обольстительными мечтаниями и помыслами, не унывай, не расслабляйся. Раскаявшись пред Богом в твоей легкомысленности и сознав пред Ним твое падшее естество и твое увлечение, припади мысленно пред Его милостью и прими меры предосторожности против обольстительного мечтания и обольстительных помыслов. Кто не приучится к частой молитве, тот никогда не получит непрестанной. Непрестанная молитва – дар Божий, даруемый Богом, испытанному в верности рабу и служителю Его. Иначе, как непрестанную молитву, невозможно приблизиться к Богу. Непрестанная молитва есть признак милости Божией к человеку, есть признак, что все силы души устремились к Богу. «Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою». 85-й Псалом, стихи 3 и 4.